19. Когда Перти думал, не расшугать ли очередь с зловонными ветрами, Анти уже стучался в роскошную квартиру Кайсы. «Кто там?» — раздался из-за массивной двери недовольный голосок. «Привет, Кайса! Это Анти, мерчендайзер. Я хотел предложить тебе крутой пылесос. При нем очиститель воды и воздуха в подарок». «Очиститель воды?» «Ты же знаешь, воду хлорируют и фторируют, а от фтора чернеют зубы». «А очиститель воздуха?» «Это пылесос класса супер. Он не только чистит ковры, но и воздух фильтрует». «Одну минуту». Кайса отворила засовы и, не снимая цепочки, выглянула из-за двери. Даже в тонкую щель Анти увидел, что на Кайсе махровый халат, а на голове тюрбан из полотенца. В таком прикиде и без косметики Кайса походила на простую обывательницу и с обывательской же подозрительностью смотрела на Анти, не зная, впустить ли настойчивого коммивояжера или гнать к чертовой матери. Но даже так ее красота манила неодолимо. «Вот посмотри». Анти улыбнулся как можно приветливее и шире, выставляя перед собой коробку и размахивая рекламным буклетом. «Мощный моющий пылесос. Самая свежая разработка известнейшей немецкой фирмы. Могу рассказать подробнее, если хочешь». «Ладно, попробуй». Кайса все-таки решилась впустить Анти в квартиру. Анти удивился. Войти в неприступную крепость, квартиру Кайсы, оказалось куда проще, чем он предполагал. А разве не об этом мечтали все мужчины Нижнего хутора, которые хоть раз видели Кайсу? Фирма «Хапанены и компания», которую я представляю, уже более 8 лет продает самую лучшую бытовую технику. «Впрочем, ты это и без меня знаешь», — затараторил Анти, чтобы не выдать ненароком свой умысел. «Мы предлагаем отборные модели, американские, английские, французские, китайские, любые модели на любой вкус и цвет и на любой кошелек. Но я хочу порекомендовать именно эту модель, потому что этот пылесос превосходит все ожидания. Он не только чистит в несколько раз быстрее, у него есть турбощетка, 13 дополнительных насадок, в том числе для мягкой мебели и недоступных углов, моющийся контейнер, обрезиненные колеса. Но главная его особенность не в мощной компрессии, а в специальных фильтрах, которые убивают паразитов, что недоступно для других моделей». «Каких еще паразитов?» — насторожилась Кайса. Она сама в какой-то мере ощущала себя паразитом. «Ты, конечно, знаешь, что в наших квартирах живут всякие там стафилококки и другие вредители. Они проникают в наши легкие и медленно нас убивают. А этот пылесос убивает их. У него аж 3 фильтра. Один бумажный, другой водный, а третий из ионизированных волокон». По какой-то причине Анти вошел в роль. Он старался произвести впечатление на человека, которого, в принципе, нельзя было впечатлить ничем в этом мире. Ни дворцами, в которых кайфуют шейхи, ни панорамами заснеженных вершин, ни бескрайними просторами океанов. А еще Анти поймал себя на мысли, что очень хочет понравиться девушке, которую собирается убить. Вот ведь парадокс. Хочу нравиться человеку, которого следует уничтожить, стереть с лица земли, как паразита. Что же это за дикая природа человеческая, а? Нравится быть эффектным даже в роли убийцы.